И ты понимал, что жизнь светла, прозрачна и коротка. «Напиток!» — выдыхал Северьян. «Естественный природный продукт с большим количеством витаминов», — сообщал поручик, запускал кружку и нес ее Мельпомену. «Ну-ну», — говорил Мельпомен. Он выпивал свою кружку, и по краям губ и на верхней губе оставался вишневый след. И Мельпомен со своим крупным, покрытым оспой лицом приобретал вид раскрашенного китайского бога. «А ну, — говорил Мельпомен, — нам деньги за что платят?» И шел к реке, и от реки тотчас доносился скрип днища лодки по гальке, щелканье стартерной пружины и следом тонкий и оглушительный треск мотора. «Я думаю, это были лучшие дни в моей жизни». «Человек не токарный станок, он вообще не станок», — сообщил Мельпомен. «Мы сидели с ним у костра, переваривали уху и курили. Был прохладный вечер. Северьян и поручик, с утра без передыха разделывавший удачный в это утро улов, ушли спать. Дальние хребты были бархатно-синими, и закат в этот вечер полыхал красным ужасом. Представьте себе ровно половину неба, залитую красной дымящейся кровью. «Нет, не станок», — продолжил Мельпомен, и в голосе его я уловил размышления и грусть. «Нас учили, и мы учим детей, а они будут учить наших внуков, что главное в жизни — это работа, что работа — единственная функция человека. Это справедливо для машины, а человек... Без работы нет человека, я с этим согласен». Но нет человека, состоящего из одной работы. Пусть другие согласятся со мной. С этим доводом трудно не согласиться, голосом поручика сказал я. Не знаю, зачем я так сделал, но я сказал, как сказал бы поручик. Мельпомен внимательно посмотрел мне в глаза. Его серые глаза были чуть покрасневшими, наверное, от постоянных отблесков на воде. Это были умные и внимательные глаза. «Вот мой брат Саяпин или я?» «Как брат?» «Эх вы, наука!» Насмешливо вздохнул Мельпомен. «Я тогда в аэропорту заметил, что у вас от любопытства рот приоткрылся. А тайна проста. Мы с Саяпиным братья. Отцы у нас разные, а мать одна. Вот что бывает, товарищ научный работник». Я молчал. Я многому научился, общаясь с Рулевым. Мельпомен неторопливо закурил, бросил головешку обратно в огонь. «Сейчас расскажу. Зачем, неизвестно, но расскажу», — ровным голосом сказал он. «Мы оба с Алтая, из староверов. На Алтае много староверов, бежали еще во времена блистательной императрицы Екатерины. И после тоже бежали. Мать у меня была первой красавицей на деревне. Отдали ее замуж за бедняка. Отдали, потому что он строго жил староверским уставом. Отца я не помню. Его кедром придавило во время сбора орехов. Мать вышла замуж второй раз за богатого вдовца Илью Саяпина. Он мельницу держал, пушнину у местных скупал. И родился Ванька. Иван Ильич? Для кого Иван Ильич? Для меня Ванька. Я его как раз нянчил. В деревне принято, что старший младшего нянчит. Отец его, Илья, меня не обижал, держал как сына. Но, конечно, наследство для Ваньки метил. И Ванька на этом сломался. Зубки у него прорезались. В общем, в 20 лет я ушел к дяде по матери в город. Булочки продавать у поездов. Так и школу закончил, и как сын бедняка поступил в университет. К тому времени, как я стал юристом, Илью Саяпина раскулачили, и Ванька вместе с ним пошел в ссылку. В ссылке мой отчим и умер, а я вызволил Ваньку, написал товарищам, что никакой он не кулак, так, под влиянием, и предложил использовать его в сельском хозяйстве, так как у Ваньки с детских лет интерес к коровам и лошадям. Послушали мой совет и отправили Ваньку в тундру. А потом Мельпомен закашлялся, потом засмеялся и снова закашлялся. Потом мой Ванька, бывший кулак, стал уполномоченным по организации колхоза в глубинке. В глубинке здесь колхозы поздно организовывали. Оно так, организует колхоз, все путем. А приходит осень или зима, нет колхоза, укочевал, расплылся на разные стада. Надо снова собирать и организовывать. На этой почве Ванька сильно прославился. Он же двужильный дьявол. Слово «усталость», наверное, до сих пор не знает. Во время войны он был уполномоченным по оленеводству 2 районов. Отправлял с обратными пароходами оленину для фронта. Тут его двужильность к месту была. После войны его, по-моему, в область собирались переводить. Но я помешал. Мельпомен улыбнулся и стал смотреть на закат. Закат отражался в его глазах. Глаза казались красными, как угли, и зверски их отблески никак не вязались с насмешливым и грустным лицом Мельпомена. Когда я погорел, я ведь к нему в кресты прилетел. А Ванька, прости, Господь, его дурака, за карьеру свою испугался. Фамилии у нас разные, и он меня знать не знает, даже не знаком. Но в этих местах разве что скроешь. Может быть, я деду Лыскову рассказал, а может и не рассказывал. Ситуация. Я в землянке живу, Ванька в кабинете ногти кусает. А ногти кусает потому, что прозвище ему Ванька Каин, предал собственного брата ради карьеры –